«Кто вас сюда звал?» — проговорил я грубовато. «Тут что, лучше клюет?» Мальчики притихли. Мой русский язык их насторожил. Наверняка они думали, что я абориген. «Нас оттуда прогнали», — протянул один из них в синей жокейской кепке с длинным козырьком. «Конечно, вы так громко разговариваете, рыбу пугаете», — примирительно произнес я. Меня забавляли эти две круглые рожицы. Мальчишки приободрились. «Нет, они нас прогнали, потому что мы из России», — беззлобно пояснил второй мальчуган в серой майке, заправленной в шорты. «Они всегда нас гоняют, а там как раз хорошее место». Я вскинул плечи и сел, оглянулся. В отдалении расположились удочками несколько пацанов. Крепких, смуглых, в ярких просторных трусах-плавках, настоящих израильтян. И невольно вернул взгляд к моим бледнокожим, изнеможенным с виду недавним соотечественникам. Не первый раз я слышал о вражде между аборигенами и вновь прибывшими в страну. Особенно среди ребят. Это удручало. Не сама вражда, подумаешь, кто в ребячестве не задирается. Меня удручала причина неприязни и, более того, методы. Жестокие, безоглядные, целенаправленные, нередко с трагическим исходом. Читая статьи в газетах об инцидентах в школах, на улицах, в общественных местах, вслушиваясь в истории, какими делятся на пляжах, я испытывал горечь и ярость, Боже ты мой! Неужели тысячелетняя история ничему не учит? И является ли человек венцом мироздания? Или он примитивное существо, естественной средой обитания которого является смрадное болото, несущее гибель и ему, и семени его, и семени семени его? Забывая уроки прошлого, он вновь и вновь испытывает судьбу, ступая на тропу ненависти к ближнему. Почему люди, собранные со всех концов мира, гонимые ненавистью и злобой, собравшись, наконец, вместе на своей земле, сеют, в свою очередь, между собой раздор? Месть за тысячелетнее унижение. Но кому, таким же, как и они сами, только другого оттенка кожи, или просто выход нервной энергии у одних проявляется вандализмом, у других — мордобоем, у третьих — просто звериным криком в пространство к звездам? В чем корень этих ядовитых всходов? На родину своих предков приехали новые люди, в большинстве своем высокообразованные специалисты. Их появление создало реальную угрозу тем, кто давно обустроился в этой стране, тем, кто не хочет ничего уступать, считая и справедливо считая, что, пройдя тяжелую дорогу, они вправе пожинать плоды своих трудов и лишений. Но жизнь — это движение, постоянная эволюция, остановка, консервация, беда даже для государства с глубокими экономическими корнями. Что же касается такого государства, как Израиль, окруженного врагами, это не просто беда, это физическая гибель. Хозяин сказал папе, что изобретения ему не нужны, что он и так хорошо зарабатывает на своей фабрике. Ответил на мой вопрос маленький рыболов. У него работают местные евреи и арабы, а лимы ему не нужны. А что папа? Ничего. Бегает с утра, ищет работу с мамой. А ты бездельничаешь? Почему? Я собирал апельсины у мошавника. За 5 шекелей в час. Но меня уволили. И Витьку уволили. Он продавал мороженое. Ладно, ладно, уволили. Обиделся второй мальчик. Он сам прогорел, мой хозяин. Все равно скоро в школу. Ну а в школе как? По-разному. — ответил тот в кепке, его звали Саша. — Непривычно, — поправил Витька. — Вы были в израильской школе? На мой отрицательный жест он воскликнул. — У вас что, нет детей? — Есть, дочка, Только она уже взрослая, совсем взрослая, и живет в Нью-Йорке. А почему вы тогда здесь живете? Ну, я не живу здесь, я в гостях. Ах, вы гость! Разом воскликнули рыболовы. Это другое дело. И вы не думаете сюда переезжать? Сколько раз подобный вопрос мне задавали не только в Израиле или Америке, но и дома, в России. Кто с любопытством, кто с состраданием, кто с жалостью, бывало и с пониманием. Ответить на этот вопрос сложно не потому, что я не могу определенно ответить сам себе. Сложно от того, что многие, не принимая мой ответ, считают его недомыслием, проявлением глупости, а то и просто кокетством. Да, трудно устоять на ногах в стремнине, среди обвала несущихся потоков воды. Так много составляющих в этом конкретном поступке оставаться жить в стране, где родился, где прошла вся жизнь, где все сросло с тобой, как кожа, или уехать из страны, где, если не ты сам, так твои дети, твои близкие испытывали незаслуженное унижение только за то, что в паспорте параграфом пятым записано иное происхождение. Куда ехать? Где нет пометки в паспорте, где ты не испытываешь унижения своего достоинства. Но все остальное не твое. Ничто не связывает тебя с прошлым. Нет зарубок твоего детства, где все надо начинать заново. А можно ли родиться заново? Да. Некоторые могут сказать прошлому: «Сгинь, и все начать сначала». Другие приходят к этому через мучительные сомнения, а третьи, вроде меня, не могут перешагнуть черту, и не только не могут, но и не хотят. А это главное. Пытаются оправдаться. Дескать, было бы мне лет на 20 меньше, да и другая, более практичная, чем литература, профессия, тогда иное дело. Тогда бы, не задумываясь, упаковывал чемоданы. Честно говоря, это не просто ширма, ограждающая от истинного отношения к проблеме. Ведь я не только принял сразу мысль о расставании с дочерью в далеком 78-м году, но и всячески помогал ей с отъездом. А в те годы сие было актом и решительности, и определенного риска. Сколько семейных уз распалось, сколько разочарований и слез. Меня поддерживала в столь сложном решении уверенность в том, что дочери при существующей системе ничего не светит. Ее уделом будет прозябание и страх. Трудно было разглядеть в фундаментальной государственной структуре приближение перемен. А для себя, как для литератора, я понимал, нет на земле более изломанного и трагического места, доведенного в трагизме до фантастического абсурда, чем Россия. Может казаться кощунством узкопрофессиональный интерес, но это не совсем так. Интерес связан в тугой узел с болью за горемыку страну, свою страну. И не злорадство ради, я собирал материал для очередной работы, пропуская сквозь себя судьбы будущих героев. То таксистов, то путейцев, то торгового люда, то сотрудников архива. Каждое погружение в чужую жизнь оборачивалось новым, неизведанным познанием. Так творческое начало подминало личную жизнь. Или это оправдание? А на самом деле я просто не могу навсегда покинуть Россию. Не могу, и все. Пророс я здесь. Возможно, это особая форма мазохизма, болезни странной, необъяснимой. Такое не просто понять, да еще мальчикам со смешными обиженными лицами. Я бы тоже лучше приехал в гости, — неожиданно заключил Саша. — Что так? — спросил я. — Так, — потупился мальчик, — у нас в Москве было много друзей, а тут мы вдвоем с братом. Когда на нас нападают, становимся спиной к спине, как тени толкай, и отбиваемся. Витька кивнул. И потом в школе. Учителя садятся на стол, а ноги кладут на стул, ученики лежат в повалку на полу. Непонятно, где учительница, а где ученики. Мне это не нравится. Девчонки приходят в школу, пальцы в золотых кольцах и маникюр, на лице штукатурка, да и мальчишки с серьгой в ушах. Нет, мне это не нравится. А мне нравится, — вставил Витька. А, ты вообще у нас анархист. Забыл, как тебя звезданули по голове палкой. При чем тут это? — нахмурился Витька. Мы говорим о школе. Ему долбанули по голове палкой, потому что он русский. Саша отмахнулся от брата. Их было человек 10, марокканцев, а нас двое. Хорошо, подскочил полицейский. Он разогнал марокканцев. Он орал: «Сволочи, из-за вас, черножопых, прокакаем страну!» Он был белый, тот полицейский, но не из русских, наверное, поляк или румын, хотя румыны тоже не любят русских. «Да ладно тебе! Дядя спрашивает о школе, а ты...» — Витька шмыгнул вздернутым типично славянским носом. «Мне нравится в школе. Когда мы появились, ребята притащили гоменташи, угощали нас и подарками завалили, удочки подарили. В школе ничего жить можно, вот на улице другое дело. Такая же интифада. От этих сабров все можно ожидать, как от арабов. Они завидуют нам, что можем купить автомобиль без налога, а им даже нечем заплатить за квартиру. Как будто кто-то из нас может купить этот автомобиль. А еще был случай, точно как «Вестсайдская история». Вы видели «Вестсайдскую историю»? Ее тоже сочинил еврей по фамилии Бернштейн. И мальчишки, перебивая друг друга, поведали мне историю, которая произошла в Бат-Яме. Парень-сефард влюбился в девочку из России, брат которой организовал отряд самообороны. Он запретил своей сестре встречаться с сефардом. События развивались. В результате драки погибло несколько подростков. Дело дошло до обсуждения в правительстве вопроса отношений между этническими группами, но разразилась война в Персидском заливе, и об Бат-Ямской истории забыли. Во время войны, да все наконец поняли, что они евреи, отношения стали другими, заключил старший брат Витька.